В ее появлении было что-то трагичное. Хрупкая, вытянувшаяся в струнку, она с серьезным лицом издалека наблюдала за последним актом трагедии. Осторожно оглядевшись вокруг, Даниэль уверился, что ни отец, ни Франсуаза, ни Маду не видели Кароль. Филипп продолжал бесстрастно пожимать руки, повторял машинально: «Спасибо, благодарю, что пришли». Кароль отделилась от колонны. Неужели она подойдет к ним? Даниэль испугался. «Нет». Медленно пошла к выходу, ушла, не обернувшись. Служащие уже шли к катафалку, чтобы нести гроб в машину, ожидавшую у паперти. Начал звонить колокол. Сам, не зная как, Даниэль оказался в большом наемном автомобиле, черном, с серыми сиденьями, вместе с отцом, сестрой, тетей Маду, Дани и Валерии. «Можно ехать?» — спросил шофер. «Да», — ответил Филипп. Машина тронулась следом за похоронным лимузином, украшенным привядшими цветами. Прохожие на тротуарах оборачивались вслед. Юноши и девушки со счастливыми лицами, обычные обитатели квартала. Они наверняка думали: «Но вот еще одного старика везут на кладбище». «Смерть для молодых», — подумал Даниэль. «В мирное время она всегда связана исключительно со старостью». Сколько раз Жан-Марк проходил этим маршрутом, останавливался перед витринами магазинчиков. Катафалк спустился по Рю Бонапарт к Сене, проехал мимо дома, где жила семья Эглетьер. В машине все молчали. Даниэль не осмеливался посмотреть на отца. На въезде на набережную Малаке кортеж притормозил на красный свет светофора. Филипп стоял под холодными острыми струйками душа, испытывая мимолетное чувство блаженства и отдохновения. Однако стоило ему закрутить кран и вытереться, и печаль вернулась, сопровождаемая ощущением нечистоты собственного тела. Тягостный, трагический день словно прилип к его коже. Казалось, что кладбищенский запах, проникший сквозь поры, останется теперь с ним навечно. Филипп неторопливо надел пижаму, прошел в спальню, сел на край кровати, положив локти на колени и разглядывая голые ступни ног. Принялся размышлять об абсурдности последних событий, перевернувших всю его жизнь. Мысль о том, что Жан-Марк перед смертью даже не успел узнать о том, что отец простил его, усиливало отчаяние Филиппа. Он усматривал в таком стечении обстоятельств коварство несправедливой судьбы. Теперь у него не только не было сына. Собственное нереализованное великодушие оборачивалось против него, душило. Именно Жан-Марк, которого он так долго отказывался видеть, был ему сейчас жизненно необходим. При жизни сына Филипп его ни в грош не ставил, а после смерти мальчика он не может без него обойтись. К чему теперь работать, зарабатывать, обеспечивать будущее? Да, конечно, у него остались Даниэль и Франсуаза, бледные копии блистательного усопшего –